Глава 11. Королевский прием. На этом обсуждение моей ночной отлучки закончилось, и мы отправились в Королевский дворец. Сам прием, на мой взгляд, проходил довольно скучно. Нет, сначала было даже интересно. Я разглядывал роскошное убранство зала для приемов, любовался нарядами посетителей и придворных. Порой, правда, приходилось сдерживать смех. Ни один тикль отличался любовью к цветастой одежде. Такими модниками здесь оказалось чуть ли не половина гостей. Да притом некоторые были гораздо более изобретательны в выборе одежды. Мой черный наряд смотрелся на их фоне бледновато. Похоже, подобную одежду предпочитали только самые скромные и равнодушные к собственной внешности господа. Между группками посетителей сновали слуги с напитками и закусками. Однако охрану они по большей части обходили стороной, так что ухватить что-то можно было только изловчившись, воспользовавшись невнимательностью лакеев. Вообще, мне довольно странным казалось, что слуг и охрану не оставляли за пределами приемного зала. Только отобрали оружие у тех, у кого оно было. Мы, зная, что предстоит, своего даже не брали, за исключением мечей. Сам не знаю, откуда я взял, что это необычно. Опыта в посещении подобных мероприятий у меня не было. Должно быть, сработали полузабытые воспоминания о прежней жизни. В Согресе взрослому свободному мужчине неприлично показываться на улице без оружия. Даже представители самых мирных профессий обязательно таскали на поясе хотя бы кинжал. И неважно, умеет пользоваться им владелец или нет, безоружными ходят только женщины, дети и невольные люди. Его Королевское Величество не заставил себя долго ждать, явился точно в назначенное время. Собственно, все мероприятие сводилось к тому, что немолодой уже король, нежно придерживая локоток супруги, медленно и неторопливо дефилировал от одной группы посетителей к другой, знакомился с гостями и выслушивал их просьбы. Иногда при виде новых лиц скучающее величество слегка оживлялось. То же самое произошло и когда очередь дошла до Инги. «Мне доводилось не раз слышать о вашем таланте, госпожа Краус», — улыбнулся в усы его величества, когда положенные по этикету приветствия были сказаны. «Очень рад, что вы посетили наш город, и, конечно, разрешаю вам дать столько представлений в Королевском театре, сколько вам будет угодно. А еще лещу себя надеждой, что вы не откажетесь провести один концерт здесь, во дворце. Мне бы хотелось лично насладиться вашим талантом. Да и мои домочадцы будут очень довольны. Знаете, моя младшая дочь одно время тоже мечтала стать актрисой. Ей будет особенно интересно». Инга, конечно, согласилась. Его Величество отправился дальше узнавать проблемы и чаяния своего народа, а я приготовился провести оставшееся время в борьбе с желанием задремать прямо так, стоя на ногах. Все-таки сказывались две бессонные ночи. Однако скучать не пришлось. В зале становилось все оживленнее. Те, кто уже имел беседу с королем, могли считать себя свободными, и теперь они со спокойной совестью находили знакомых или просто интересных им личностей, заводили разговоры, сбивались в небольшие группы. Кое-где даже слышался смех. Не осталось без внимания и Инга. Некоторые спешили выяснить, что это за новое лицо при дворе, завести новое знакомство. Те, кто знал актрису, подходили поинтересоваться, когда можно будет увидеть представление. В какой-то момент вокруг нас образовалась небольшая толпа. Мне это не очень нравилось. Но особого дискомфорта я не ощущал. Ровно до того мгновения, когда толпа начала усиленными темпами рассасываться. Причина такой поспешности стала очевидной через несколько секунд. К нам с приятной улыбкой подошел мэтр Алкин. «Вот видите, госпожа Краус, ваши подчиненные уже с вами. Я свое слово держу и работу выполняю качественно, а не сижу надутым индюком в своем кабинете, ни сном, ни духом не ведая, что в городе творится беззаконие, как вы изволили выразиться при нашей первой встрече». Инга, кажется, вполне искренне покраснела. «Простите меня, мэтр Алкин, я не должна была так себя вести», — поспешила извиниться девушка. «Меня может немного оправдать только тот факт, что я действительно очень сильно переживала за своих людей. Не каждый день мне сообщают, что их вот-вот убьют». «О, не беспокойтесь об этом, Инга. Я совсем не в обиде. Мне, пожалуй, даже на пользу пошла такая встряска. Уже очень давно никто не врывался вот так ко мне в кабинет, да еще с угрозами. Должен сказать, вы стали кумиром среди моих подчиненных. Скажу по секрету, теперь меня за глаза иначе как надутым индюком и не зовут». Мэтр Алкин махнул рукой и тихо рассмеялся. «Я не препятствую. Подчиненным тоже иногда необходимо спускать пар, пусть и таким вот способом, лишь бы работу выполняли. Да и гнойник мы с вашей помощью вскрыли достаточно неприятный. Как-то даже стыдно, что у меня буквально под носом творилось такое безобразие. Расслабилась тайная стража в мирное время. Но пустое. Думаю, брюзжание старика вам не интересно. В любом случае, хочу выразить восхищение вашей преданностью людям, которым вы обязаны только деньгами. Должен сказать, такое нынче встречается нечасто. Признаться, я был немного удивлен, когда узнал, что вы встретились несколько дней назад». Вот мэтр Алкин и подошел к вопросу, который его действительно интересовал. Глупо было бы надеяться, что он забудет о своем любопытстве. Да и я не надеялся. Как только увидел, кто именно спешит к нам сквозь поредевшую толпу, приготовился к неприятностям. Насколько это возможно в данной ситуации, конечно. Узнать заранее, что можно было ожидать от этого лиса, я никак не мог. Сейчас пока что от меня тоже ничего не зависело. Пока начальник тайной службы не обращается к тебе лично, лучше молчать и не влезать в разговор. Говорить продолжала Инга. Голос актрисы оставался таким же спокойным, да и вежливая улыбка на лице ничуть не поблекла. «Трудно не относиться с теплотой к людям, которые заботятся о моей безопасности». Чуть рассеянно пожала плечами девушка. «К тому же меня уже дважды спасли из довольно опасных ситуаций. Как можно не испытывать благодарности в таком случае?» «Да-да, я уже слышал», — важно покивал головой Алкин. «Такая неприятная история. Я уже запланировал провести проверку стражи Эссао. Где это видано, чтобы по городу расхаживали маргиналы, а в ближайших его окрестностях промышляли откровенные бандиты? Безобразие!» Возмущение тайника было таким искренним, что я чуть не поверил. А еще меня очень напугала степень интереса, которую проявил мэтр Алкин к нашей компании. Чтобы успеть получить сведения голубиной почтой, а иным способом это было бы вовсе невозможно, за такое короткое время нужно было отправить запрос чуть ли не в тот же час, как он узнал о моем существовании. А Алкин продолжал издеваться. «А вас, господин Террен, я хочу поблагодарить за смекалку и отвагу. Благодаря вам предотвращены уже 3 преступления на территории Согреса, причем одно из них напрямую касается тайны стражи. И это всего через пару дней после того, как вы появились в нашем государстве. Уж и не знаю, поздравлять ли вас с таким везением или посочувствовать, однако нам оно, несомненно, приносит только пользу. Не расскажете, откуда вы у нас появились?» Вот теперь мне стало по-настоящему не по себе. Оговорка про срок моего пребывания на территории Согреса показала, что наша с хамелеоном легенда тайную стражу не обманула даже на короткое время. Ничего удивительного, в общем-то. Мой друг больше следил за тем, чтобы нас не раскрыли коллеги Алкина из Артании. Как-то не предполагали мы, что мне доведется привлечь внимание такой личности, как мэтр тайной стражи Согреса. Однако на вопрос следовало что-то отвечать, причем отвечать быстро. Нельзя показывать свою растерянность. Сам не знаю, как мне удалось войти в состояние замедления времени. Должно быть, сработал стресс. Напряжение во время разговора с тайником я испытывал такое, что куда там драки с распалившимся тиклем. Тогда-то я всего лишь жизнью рисковал, а сейчас провалом всего дела. Радоваться своему успеху я не стал. Вот еще тратить на это и без того не бесконечные силы. Раз уж у меня появились несколько лишних секунд субъективного времени, следовало решить, что отвечать Алкину. И прежде всего стоило подумать, почему он рассказал о своей осведомленности. Насколько мне известно, люди, подобные Алкину, никогда не делятся информацией просто так. Эта оговорка была не случайной. Чего он хотел этим добиться? Сбить меня с толку, чтобы я начал ошибаться и проговорился? Слишком мелко для него. Думаю, зная время моего прибытия в Согрес, нетрудно догадаться, откуда именно я прибыл. Только из Артании. И никак иначе. Хочет понять, какую группировку я представляю? Вряд ли. Нынешнему правительству Артании, как и тайной стражи, пока нет дела до сопредельных государств. По крайней мере, до тех пор, пока они не идут на Артанию войной. А таких идиотов среди наших соседей нет. соваться в ту клоаку, в которую превратилась теперь моя родина, значит гарантированно получить множество проблем. Мы сейчас просто никому не интересны. Ну, кроме тех, кто уже откусил свой кусок пирога. Все это Алкин знает не хуже, скорее даже лучше меня. А еще он знает, что в тайной страже Артании непрофессионалов нет. Какие бы цели они ни преследовали, тайники Артании ни при каких обстоятельствах не станут пытаться внедрить агента с настолько непрофессиональной легендой. И значит, Алкин, скорее всего, догадывается, кого именно видит перед собой. Нет, не моя личность. Конечно, не стоит взращивать в себе манию величия. Он знает, что я представитель повстанцев-монархистов и, похоже, готов проявить лояльность. Будем честными, хотя бы перед собой, будь иначе, и я, и Инга уже беседовали бы с кем-нибудь из его заплечных дел мастеров. Понять бы только, что именно ему от меня нужно. Честно во всем признаться и спросить. Глупее не придумаешь. Этот господин меня просто уважать не станет, если я так поступлю. С теми, кого не уважают, дел не ведут. К тому же, все, что я тут себе напридумывал, может оказаться полнейшей ерундой. А значит, продолжаем делать хорошую мину при плохой игре. Ничего другого мне, похоже, не остается. Я позволил времени двигаться дальше с привычной скоростью. Оперативность, с которой вы узнали о наших приключениях, делает честь вашей службе. Ваши подчиненные немного ошиблись только со временем моего появления в Согресе. К тому моменту, как произошли те досадные происшествия, я имел удовольствие гостить в вашей стране несколько дольше, чем пара дней, — улыбнулся я. Замечательно, когда не приходится врать. Главное не уточнять, что несколько дольше, чем пара дней, это всего 3 дня. Впрочем, не думаю, что моя детская хитрость могла обмануть мэтра. И я надеюсь, что больше мне не представится случая оказывать Согресу услуги подобного рода. На мой взгляд, везение, подобное моему, достойно только сочувствия. Что касается вашего вопроса, боюсь, это слишком долгая история, чтобы рассказывать ее здесь и сейчас. Так вышло, что мне довелось попутешествовать, а уж найти место, где я появился на свет, я и сам мечтал долгое время, пока не расстался с этой идеей окончательно. «Ох, молодой человек, интригуете старика!» — едва заметно улыбнулся Алкин. Мне показалось, что он доволен моим ответом, хотя я убей не понимал, почему. «Боги упаси, мэтр Алкин, даже и не думал дразнить ваше любопытство. Наоборот, не хочу утомлять вас скучными подробностями». Подробности редко бывают скучные. Впрочем, мы, возможно, вернемся к этому разговору при следующей встрече, если таковая состоится. Свернул разговор мой неудобный собеседник. Глянув по сторонам, я заметил, что его величество с супругой уже покинули приемную, и народ начал расходиться. Мэтр Алкин учтиво распрощался с Ингой, и мы, наконец-то, покинули приемную. Остановившись возле кареты, госпожа Краус распорядилась. «Господин Таран, пожалуйста, сопроводите меня. Нам нужно обсудить одно дело. Вашего коня поведет за собой господин Дар». В карете девушка с облегчением повалилась на сиденье. Вид у нее был такой измотанный, будто мы не на приеме были, а занимались тяжелым крестьянским трудом. «Эрик, ты идиот!» — шепотом сообщила мне девушка, от избытка возмущения снова перейдя на «ты». «Если бы ты не шлялся где-то всю ночь, я бы успела рассказать тебе кое-что об этом Алкине. Например, что он маг. Очень-очень плохой маг, у которого почти нет сил, зато есть одна способность, которую он развил до совершенства. Он чувствует ложь. Всегда. А еще он ненавидит, когда ему лгут, даже в мелочах. Вот что тебя заставило ему врать, что не знаешь, где родился? Нам просто удивительно повезло, что он не обратил на это внимания. И почему ты не изобразил недалекого солдафона? Что, умные слова наружу лезут? Не сдержать?» Я мельком порадовался, что не стал врать в разговоре с начальником тайной стражи. Даже про место своего рождения не соврал. Я действительно понятия не имею, где находится место, откуда я пришел в этот мир. Какой смысл прикидываться дураком, если он ничуть не обманулся моей легендой? Задумчиво пробормотал я. Ты ведь заметила, что он почти точно знает, когда я появился в Согресе. И значит, ему известно откуда. Я почти уверен, что он догадывается, что мы не для совета Артании здесь шустрим. «Свинский потрох!» — выругалась девушка. «Не заметила. Слишком боялась, что ты что-нибудь ляпнешь. И почти не слушала Лиса. Значит, он от тебя точно не отстанет. И от меня заодно. Тебе надо возвращаться в Артанию. Хамелеон ошибся. Тебе не нужно было вообще сюда приезжать. Я бы справилась сама. Теперь придется намного сложнее». «Угу, отлично справилась бы», — покивал я. особенно с теми на дороге возле Эссау. Госпожа Краус, вам не кажется, что вы переоцениваете собственные таланты? Я безмерно восхищаюсь ими, но мне как-то слабо верится, что среди них затесался еще и талант вора. Мне не понадобилось бы спасаться от разбойников, если бы я не оставила охрану в Артании. И, конечно, я не полезла бы сама в дом ЗАГСа. Но уж на то, чтобы найти и нанять профессионала прямо здесь, моих умений бы хватило. Уж не знаю, что ты должен там стащить, но не думаю, что ты справишься лучше, чем те, кто этим на жизнь зарабатывает». Я немного удивился, сообразив, что девушка, оказывается, не в курсе, зачем именно мы охотимся. Вот откуда ее самоуверенность? Наверняка думают, что это какие-нибудь документы. Мелькнула мысль просветить актрису насчет истинной цели путешествия, но все-таки решил пока оставить ее в неведении. Ни время и ни место для таких откровений. Уж поверьте, госпожа, вы ошибаетесь. На это дело вы вора бы не нашли. И отказываться от наших планов только из-за того, что мэтр Алкин что-то заподозрил, мы не станем. Действовать придется гораздо быстрее, и, возможно, мне придется покинуть Согрос сразу по его завершении, а не дожидаться окончания ваших гастролей. Девушка даже задохнулась от возмущения и, похоже, всерьез обиделась, чего я совсем не ожидал. «Хотите оставить меня здесь, на растерзание Согресской тайной стражи? Как это по-геройски! Не ожидал от вас такого!» И это после того, как она только что сама пыталась отправить меня домой. Вот и пойми этих женщин. «Да с чего ты взяла, что тебе тут что-то будет грозить в мое отсутствие?» «Ни с чего», — отрезала девушка. «Вы правы, господин Таран. Вы действительно не должны спрашивать моего разрешения. Артания нуждается в вас, а мне ничего не угрожает. Дело превыше всего». Я понял, что теряю нить разговора. Эта девица точно задалась целью свести меня с ума. Вот откуда взялись эти обиды? Я остро пожалел, что Гаворна осталась в гостинице вместе с Мэгги. Думаю, шаманка смогла бы объяснить, чем именно я вызвал недовольство актрисы. Впрочем, оставалась надежда, что Инга что-нибудь объяснит ей и так, а потом Гаворна мне передаст. Все-таки она обычно на моей стороне. Как же я ошибался. Когда вечером ко мне в комнату прибежала Гаворна, я понял, что мои неприятности только начинаются. Шаманка была в ярости. «Эрик, скажи мне, ты почему такое бесчувственное бревно? Я бы никогда не стала с тобой дружить, если бы знала, какой ты негодяй!» — гневно сообщила мне девушка. «Скажи, ты специально издеваешься над бедной Ингой?» «Да черт возьми!» — я не сдержал возмущения. «Что вы все как ненормальное? Я не понимаю, чем я ее обидел. Совсем! Говорно, милая, я веду себя с ней точно так же, как с тобой, как с другими. При этом тебя это никак не задевает, как и других, а нашу актрису выводит из себя. Что такого я в этот раз не так сказал? Можешь объяснить по-человечески, а?» «Вот и я говорю, что ты бесчувственное бревно!» Стояла на своем девушка. «И обижается она именно потому, что ты ведешь с ней себя так же, как с другими, а до тебя все не доходит. Она, бедная, всю ночь не спала, волновалась, что с тобой что-нибудь приключится. Утром попросила хотя бы предупреждать, куда ты уходишь. А ты начал строить из себя непонятно кого. Что, скажешь, не обидно? И сегодня, когда в карете ехали, я сам все сделаю, а ты мне не нужна, только мешаешь. Разве так можно?» Я, наверное, минуту говорить не мог от удивления. «Гаворна, но ведь все не так было. Она не предупреждать просила, а приказала перед ней отчитываться. И уж точно я не говорил, что мне не нужна помощь, и Инга может только помешать. Клянусь, не было такого. И почему, черт возьми, я должен разговаривать с ней не так, как с тобой? Нет, если нужно, я готов соблюдать этикет, насколько я его знаю. Но мне как-то и в голову не приходило, что для Инги это важно». Во взгляде шаманки, которым она меня наградила, чудным образом перемешалось удивление, сочувствие и раздражение. Так иногда смотрят на дурака, который просто не в силах понять очевидных вещей. Мне даже неловко стало, хотя я по-прежнему не чувствовал за собой вины. Пора было заканчивать это безумие. Нужно было обсудить гораздо более животрепещущие проблемы. «Ладно, это все не важно. Если ты в курсе, о чем мы говорили в карете, значит, уже знаешь, что у нас могут появиться проблемы с местными властями». «Это с тем дядькой, которого Инга в трактир привела, чтобы вас спасти?» — уточнила шаманка. «Угу, с ним. Он тут большая шишка, ему многие подчиняются. А еще он очень хочет узнать, кто мы и зачем мы здесь». «Так расскажи», — пожала плечами Гаворна. «Мы же ни ему, ни его стране плохого не хотим». Я в который раз за время разговора немного опешил. Мне как-то такая идея даже в голову не приходила. А между тем Гаворна в чем-то права. С чего я взял, что мэтр Алкин обязательно захочет помешать нашим планам? В конце концов, у Согреса не может быть ко мне претензий ни сейчас, ни даже если мне удастся ограбить ЗАГСа. Магнат-то по-прежнему гражданин Артании, а не Согреса, и его взаимоотношения с бывшими соотечественниками тайную стражу Согреса не касаются. Нет, грабеж есть грабеж, такое нигде не потерпит. Но кровь короля Грима ЗАГС тоже не по наследству получил. С другой стороны, у меня прав на нее тоже не наблюдается. Я тряхнул головой, отбрасывая несвоевременные мысли. В целом ты права. Только я ни за что не поверю, что Алкин, да и его величество, не захотят поучаствовать в поисках наследника. Тем более, если узнают, что предмет, благодаря которому эти поиски многократно облегчатся, практически у них под носом. По мне, тогда же призрачный шанс посадить в соседнем государстве подконтрольного короля слишком большой соблазн, чтобы не обратить на такое внимание. Нет, выворачивать перед ним душу я не собираюсь. Просто нужно все проделать быстрее и тише. Как скажешь. Шаманка снова пожала плечами. Она доверяла моему мнению в этом вопросе и спорить не собиралась. «Как ты себя чувствуешь? Колдовать сможешь?» «Сегодня на меня не рассчитывай», — немного виновато ответила девушка. «Я могу видеть, даже говорить на расстоянии, но делать пока ничего не могу. Послезавтра, наверное, уже можно будет тебе лицо изменить», — Говорна немного помялась. «Может быть, даже завтра, если сильно постараюсь, но...» «Нет, это не понадобится». «Послезавтра, так послезавтра». Я все-таки надеялся, что Говорна придет в себя чуть раньше, но постарался скрыть разочарование. Не хватало еще, чтобы девчонка снова перенапряглась до полусмерти. Логика подсказывала, что отправляться в особняк без магической поддержки глупо и опасно, но мне почему-то ужасно не хотелось откладывать поход. То странное ощущение стремительно утекающего времени, которое посетило меня несколько дней назад, так никуда и не делось. «Сходишь со мной на разведку сегодня? Просто для страховки. Мне нужен кто-то, кто будет наблюдать за особняком. Хочу проверить одну мысль. Неважно. Но рисковать не стану, просто посмотрю», — заверил я девушку, видя, как она встревожилась. «Эрик, ты давно не спал. Даже если бы я могла колдовать, тебе нельзя идти сегодня», — заторопилась девушка. «Ничего, я осторожно. Я сам не понимал причин своего упрямства. Не так уж я устал. Просто проверим, смогу ли я пробраться в дом. Только посмотрим, возможно ли это вообще тем путем, который я придумал. А твое присутствие нужно только для подстраховки». Говорна с сомнением покачала головой, но спорить больше не стала.